Глава 27. «Ха-ха-ха-ха! Да, хорошо!» Хлопок ветра от резкого рывка прокатился по долине, и резкий удар вырвал из земли куски травы и грязи, поднимая их в воздух одним своим давлением. Подставив руки, ухмыляющийся в боевом азарте патриарх принял этот удар и отошел в сторону на шаг, чувствуя, как по его лбу стекают капли пота. Весь покрытый пеленой духовной силы, он смотрел на хищного зверя в теле молодого парня и не мог не ужасаться его прыткости и колоссальной величины таланту. Пригнувшись к самой земле и положив на траву правую руку, Азар смотрел на своего врага и тут же бросился вперед, сорвавшись с места. В один шаг оказался к своему противнику в упор и вместо удара скрестил обе руки на груди, растопырив пальцы. Чувствуя озноб, его наставник тут же отвел в сторону ближайшую ногу, стараясь защититься, а тень подступающего зверя перед ним уже исчезала, оказавшись справа. Две скрещенные руки ударили крест-накрест с такой силой, что могли бы перемолоть в труху гранитный камень, не то что отставленную ногу. Среагировав мгновенно, чувствуя на себе смыкающиеся клешни, патриарх тут же повернул тело, стараясь ударить по этим тискам снизу вверх, свободным локтем, и не допустить их к своей отставленной ноге. А зверь за ним вновь изменил тактику. Удар его рук прошел мимо ноги своего противника и не попал под контратаку врага. Хлопнув по земле, Азар подбросил себя в воздух и тут же выбросил в сторону правую ногу, отправляя ее по широкой дуге прямо своему наставнику в голову. На одних инстинктах тот смог поднять другую руку и встретить этот удар. Однако он был такой силы, что вынудил получившего удар патриарха отойти в сторону, а остаточная сила прошла через его голову, заставляя сознание немного поплыть, и свет солнца в его глазах померк на полмгновения. Скрипнув зубами, патриарх секты и наследник передаваемых сотни лет традиций и историй отступил, чувствуя по всему телу трепет. Прямо перед ним стоял едва достигший совершеннолетия мальчишка, который даже духовную силу не использовал, а он, могучий и бывалый воин, был вынужден использовать свою и с каждым днем использовал ее все больше. Даже в своих мечтах он не думал, что всего за год его тренировок он воспитает такое существо. Этот пацан впитывал его уроки словно губка. Он все запоминал, он все видел и изучал. Если что-то не понимал, спрашивал. Уже через полгода победить его было непростой задачей. А сейчас он всерьез думал, не повысить ли ему собственную силу, не перейти ли на ступень частичного воплощения, чтобы против него сражаться. Однако все эти мысли патриарх гнал от себя, как от огня. Использовать такую силу, чтобы сражаться с парнем почти 16 лет, который вообще подавляет духовную силу почти что до нуля, да это было просто смешно, почти нелепо. Однако это была реальность. Иногда ему в самом деле казалось, что он сражается с духовным зверем, нежели ребенком. Само его тело двигалось так быстро и несло такую силу, что оно едва ли могло называться человеческим. Если такое тело и могло у кого появиться, то у практиков на ступени физического ощущения. Примечание. Уровень 5. Конец примечания. У практиков, чей дух питает и закаляет тело своего хозяина, медленно переставая быть духовным существом. Но ведь это было невозможно. Он был уверен, что Азар этого уровня еще не достиг, просто не мог достичь. Отойдя в сторону и переведя дух, глава секты думал о том, как бы быстрее эту тренировку закончить, а затем увидел, как к ним спускается первый старейшина, да еще и имеющий на лице очень обеспокоенный вид. «Закончим на сегодня», — сказал он, воспользовавшись моментом и подняв руку, остановив разгоряченного парня. «Понял, мастер». Тут же кивнул Азар, слегка поклонившись в поясе. Он видел, что идущий сюда старейшина имеет очень обеспокоенный вид. Видел это задолго до того, как это заметил патриарх. Так что не стал спорить. Последнее время визиты этого старца стали все чаще, и его это немного беспокоило. Но он не спрашивал, а его мастер не считал нужным рассказывать. Так что, попрощавшись, Азар отправился обратно в секту, оставив дела секты тем, кому до них было хоть какое-то дело. Желая умыться и поесть, он быстро вернулся в свой дом и переоделся, скинул тренировочный халат, облачившись в чистую форму первого ученика. Слегка вычурную, но именно этим она ему и шла. А еще нравилась. За последний год он стал еще немного выше. Его волосы отросли еще немного больше, и общий вид был более статным, более мужественным. Вместо обычной белой повязки на глазах, больше походившей на намотанное вокруг головы полотенце, теперь он носил плотную белую ткань, сделанную специально для него, без складок и швов. Это была практически маска, закрывающая верхней частью половину лба, а нижней, доходя до половины длины его носа. Имея по центру небольшой разрез, чтобы плотнее прилегать к лицу и расходясь до ушей кривой линии, опускаясь чуть ниже и закрывая все до самых щек. Полностью скрывая его шрамы и делая его вид весьма таинственным, даже чарующим. Толкнув дверь, Азар вышел во двор, тут же попав в поле зрения других учеников, а они, едва его заметив, все как один слегка поклонились в поясе, повернувшись в его сторону. «Первый ученик! Здравствуйте, старший!» Внимания ему было много, а в глазах других много эмоций. Плохих, но и хороших тоже. «Говорят, он каждый день с патриархом тренируется. Везет!» Коснулся его ухо шепот девушки, которая буквально пялилась на него, но разговаривала со своей подругой. «Не будь у него этих уродливых шрамов, был бы не мужчина, а просто мечта, да?» Тут же ответила ей ее подруга, легонько толкнув в бок. «Ай!» Слушать такие вот речи Азар уже привык, так что не обратил много внимания. Просто направился в столовую для основных учеников. Почему-то обедать там ему нравилось больше, даже если других это постоянно ввергало в большую панику, особенно поваров.